Энрике, необходимы неожиданности. Да, именно неожиданности нас выводят из оцепенения обыденности и привычности. Глава первая. Элиза проснулась, звонил домофон. Оказалось, что это какая-то реклама. Дверь она открывать не стала, повесила трубку, приговаривая: «В доме столько квартир, почему именно мне звонят?» И тут услышала шум воды. Бросилась в ванную, открыв дверь, замерла, прижав левую руку к груди. Из крана под сильным напором лилась горячая вода. Вся ванная заполнилась паром до потолка. На мгновение Элиза растерялась. Если бы кран был повернут и еще хоть самую малость, то последствия могли бы быть весьма неприятными. А так почти кипяток стекал по внутренней стенке ванны. «Спасибо и на этом», — прошептала она, выключив воду. Геннадий жил у нее уже 6 месяцев. На все ее вопросы о том, что дальше, отвечал, дескать, чем ей плохо. Она зарабатывает, он зарабатывает. Вместе они живут, всего ничего. Что такое полгода с точки зрения вечности? В завершение подобных речей он часто добавлял, что уйти может в любую минуту, только готова ли она остаться одна в ее-то годы. Вчера, когда Элиза поздно вечером вернулась домой, он, возмущаясь, что отключили горячую воду безо всяческого предупреждения, открывал, закрывал кран, потом снова открывал и закрывал, а утром, значит, делал то же самое, да так в открытом состоянии кран и оставил. Ей после сложного дня не хотелось ни о чем думать, в том числе и о воде. Она легла спать и даже не проснулась, когда он уходил. Теперь Элиза стояла и думала, как же сказать ему, чтобы он впредь не оставлял кран в открытом состоянии и не обидеть. Хорошо, конечно, что обошлось легким испугом, как он любил говорить. А что, возьмет и бросит ее? Не хотелось бы. Геннадий работал по компьютерной части, как он сам ей говорил. Однако в свои рабочие дела Элизу не посвящал. С друзьями, тем паче с родственниками, знакомить не спешил. В то же время в ее компаниях время проводил весьма охотно. Он был приятной наружности, активно лысеющий брюнет с темно-серыми глазами, рост выше среднего, сложение не атлетическое, вместе с тем и не тефтельное. Еще он носил рыжеватую бороду, за которой тщательно ухаживал, регулярно посещая барбершоп. Элизе борода его не нравилась. Меж тем, говорить об этом она ему не собиралась, хотя он, в свою очередь, не стеснялся делиться с ней своим мнением о ее недостатках. Разговорчивый Геннадий на все имел свое собственное воззрение, зачастую с ней спорил, причем в основном по пустякам, ибо серьезных тем всячески избегал, был вспыльчив, но отходчив, что ее вполне устраивало. Считал, что подавать пальто, уступать место, тем более дарить цветы – это нечто устаревшее, более того, унижающее женщин век равенства полов. Жасмин, руководитель неврологического отделения, где Элиза работала врачом-неврологом, удивлялась, зачем ей продолжать такие бесперспективные отношения? Она прямо утверждала, дескать, если мужчина ведет себя подобным образом, то ждать от него чего-то хорошего бессмысленно. С Жасмин они подружились несколько лет назад. Элиза тогда перешла из подмосковной больницы в московскую клинику. Они вместе вели сложного больного и получили хороший результат, что для обеих стало приятной неожиданностью. Спустя некоторое время после их знакомства подругу и назначили руководителем неврологическим отделением. Месяц назад Геннадий неожиданно уехал с друзьями на рыбалку на выходные, сообщив об этом в записке, которую прикрепил магнитом к холодильнику. И когда Элиза поделилась этим с Жасмин, та не удержалась и, наконец, высказала все, что думала. «Живет у тебя, ведет себя кое-как, никаких обязательств. Зачем тебе такой? Прямо Альфонс!» — возмущалась она. «Так он же работает, покупает продукты, подарки приносит по праздникам. Цветы точно не дарит, у него какой-то принцип по поводу них. И что? Потом он сторонник феминизма. У него, кстати, много других достоинств», — защищала его Элиза. «Какого феминизма? Какие у него достоинства? Какой у него принцип? Знаешь он кто? Ладно, не буду говорить, и так ясно. У вас есть общий котел, общее хозяйство?» «Мина, дорогая, это вообще-то на допрос похоже». А подруга продолжала. «Машины у него нет. Я бы выгнала давно. Компьютерами он занимается. Где работает? Кто его друзья, родители? Элиза, так нельзя. Он что, прямо такой классный во всем?» — томно взглянув, спросила Жасмин. «Мина, как тебе сказать? Бывали и получше. Только где они все? Да пусть живет, так спокойнее. Мужчина рядом. Потом он говорит, что в моем возрасте кто на меня позарится. И знаешь, похоже, он прав. У тебя с Рамиром так, у нас по-другому. Что с того?» — спокойно отвечала Элиза. «Милая моя, что это за заниженная самооценка? Какие твои годы? Ты с ума сошла? 35 – это, по-твоему, что? Диагноз? Гаденыш твой Гена! Сам с рыжепегой бородой, а смеет тебе такие гадости говорить. Прекрати, сейчас уйду». «Ты лучше бы ему так сказала». «Давай не будем обсуждать Гену, а? Уж я 100 раз пожалела, что смолодушничала и поделилась с тобой его рыбалкой. Пусть себе рыбачит, если ему нравится. У вас с Рамиром такие отношения, а у нас такие. Мина, хватит уже, а?» — взмолилась Элиза. «Да, у нас семья», — не обратив внимания на слова подруги, продолжала Жасмин. «Брак, дети, ответственность. А знаешь, цыганам не так легко, между прочим, утвердиться. Вот мы и держались друг друга с ранних лет. Вместе в медицинский поступили. Думаешь, легко было? А в итоге я заведую отделением неврологии, а он, может, скоро?» Посмотрев на Элизу, опустившую голову, Жасмин не стала уточнять, что там у мужа с карьерным ростом, а сказала: «Хотя, конечно, решай сама». «Вот именно. Не переживай, решу. Зачем я пришла-то к тебе, Мина? Погадай мне, давно ты на меня не раскладывала, год уж как? Тогда ты мне нагадала, что видишь короля, что он связан с водой. Вот у меня все вилами по воде и писано. Выходит, сбылось. Знаешь, подруга, муж ведь меня убедительно просил этого не делать. Хоть он и цыган, придумал, видишь ли, что тот, кто гадает, сам страдает». Элиза вопросительно подняла брови, а Жасмин продолжала: «А нарушаю его запрет и втихаря раскладываю на то, на сё. Слушай, я как-то видела то ли передачу про гадание, то ли рекламу, так там тоже что-то подобное говорили. Но ты погадай мне, пожалуйста. Думаю, подругам можно погадать. Тебе это никак не навредит. Мало ли что в эфире вещают. Как я читала у одного автора, говорят, что кур доят, а уж в рекламе-то подавно наврут и не покраснеют», — улыбалась Элиза. «Нравится мне, как ты умеешь управлять своим настроением. Пришла никакая, и раз чуточку отвлеклась, уже веселая. Обожаю тебя. Про рекламу сейчас расскажу. Слушай, в прошлом году это было. Мы с Рамиром так смеялись, завтракаем в воскресенье всей семьей. Реклама моющего средства. Берут квадратную стеклянную емкость, всю жирную. Затем кладут в нее кусочки льда и добавляют одну каплю того самого средства. Болтают, и вуаля! Заберите ваш заказ, как говорится. Стеклянная емкость сверкает чистотой. И тут наши дети, младшие школьники, вдруг: нет, ты только вдумайся, заявляют: врут, мы пробовали. И Лиза, они пробовали. Мы смеяться, они тоже с нами». Жасмин взяла колоду карт и начала раскладывать, приговаривая. «Меня бабушка моя учила, а это самый верный путь передавать знания своим детям, внукам. Я свою дочку тоже обучу. Пусть муж сколько угодно возражает. Этому помешать нельзя. Знания не должны пропасть. Их надо хранить, чтобы накапливались». Жасмин говорила и смотрела на карты. «Скажи», — спросила Элиза, наблюдая за картами, которые подруга так ловко раскладывала, перекладывала, меняла местами, снова раскладывала. «А почему у тебя не полная колода, как для игры в дурака? Двоек нет, троек, джокера». Жасмин резко раскинула руки в разные стороны и совсем по-цыгански. «Ты, красавица, помолчи, а? Не мешай мне судьбу твою видеть!» «Вот этого я и добивалась. Давно не слышала твоей цыганщины. Про карты ответь, пожалуйста, и больше не буду мешать. Этими картами можно пасьянсы раскладывать и гадать. Играть нельзя. Пасьянсы есть разные. И с полной колодой, и из 36 карт. Гадания тоже разные. Меня так учили», — уже спокойно говорила Жасмин, внимательно вглядываясь в разложенные карты. «В общем, так. Предстоит тебе большое разочарование. Одновременно неожиданные трудности в казенном доме. Тут же и странности. Элиза, что-то настолько непонятное. Даже не знаю, как сказать». «Совсем не смешно, Мина. Раньше ты так не делала», — посерьезнев промолвила подруга. «Пожалуй, я пойду». «Не обижайся, сама ведь попросила. Что увидела, то и сказала. На том и заканчивается информация, что что-то непонятное. Давай через какое-то время еще раз кинем на тебя», — собрав карты, сказала Жасмин. Потом они еще долго стояли в прихожей, как всегда, и говорили. «После короны, да после прошлогодней самоизоляции, столько всего разного добавилось. Отделение вечно переполненное. Людей в коридоре приходится размещать. Я прошу еще врачей, меня завтраками кормят. Предлагают справляться теми силами, что есть», — обняв Элизу, добавила на прощание подруга-руководитель. «Скажи, Мина, могут врать твои карты?» Уже у открытой двери поинтересовалась Элиза. «Нет, мои нет. Вон же, прошлое гадание сбылось, так и плавайте с геной твоим. А непонятное — это значит, как ты сделаешь, так и будет. Нигде то, что будет, не записано, милая моя девочка. Призвание у тебя есть, ты врач от Бога. Между прочим, не все работающие врачами на самом деле врачи. А ты врач, это уже немало. А суженного ты узнаешь, даже если он предстанет. Ну, я не знаю, что-то крутится в моей цыганской сущности и никак не могу сформулировать. Ты же не цыганка, так не поймешь, что я имею в виду». «Уф», — выдохнула Жасмин. «Вот даже если увидишь его деревом. Пока». «Фантазерка ты моя», — обняла ее Элиза. «Успокоила, называется». Тот их разговор и правда запал Элизе в душу. Да еще гадание нетипичное. Раньше в предсказаниях фигурировали короли, дороги, а тут смотри-ка, что-то непонятное.